которые считали безусловно заслуживающими доверия лишь рассказы о событиях, еще хранимых в памяти живых людей. Источники Древней Греции как бы психологизируют историю, возводят ее к субъективному восприятию людей. Естественно, Конфуция интересовали первым делом ритуалы предшествующих династий. Долгие годы странствий не прошли для него даром. Он смог ознакомиться с церемониями, принятыми при дворах разных царств. Его эрудиция архивиста и вера в человеческую культуру позволили ему прийти к поразительно смелому для тех времен выводу: человеческое общество последовательно развивается и совершенствуется. Культура Джоу наиболее богата, потому что она наследовала двум предыдущим династиям, объявил как-то Конфуций ученикам и добавил: «Я следую Джоу». У него были, правда, и другие суждения о человеческой истории. Однажды он сказал Янь Юаню, что для того, чтобы достичь порядка в государстве, нужно принять календарь династии Ся, ездить в колесницах династии Инь, носить ритуальную шапку Джоу, слушать музыку в стиле Шао и запретить музыку в новом вкусе.